Глава 45. Самая распространенная ошибка при стрельбе из автоматического оружия состоит в том, что после первого выстрела под действием отдачи ствол дергается вверх, и вторая пуля летит выше, а третья еще выше. Однако Гарбер не совершил эту ошибку. Он провел достаточно времени на стрельбище, чтобы на дистанции 70 ярдов не промахнуться. Ему пришлось не раз бывать в критических ситуациях, и он умел сохранять хладнокровие и сосредоточенность. Гарбер всадил все три пули строго в середину розового облачка, образовавшегося на месте головы Боркина. Пули потратили 0,2 доли секунды на то, чтобы беспрепятственно пролететь через это облачко, после чего продолжили путь дальше. Вонзились в новую фанеру, которой были заколочены оконные рамы. Первая пуля от удара чуть изменила траекторию и дернулась влево, и через 22 дюйма вырвала кусок из сосновых досок внутренней обшивки. Пуля пересекла комнату Холли и вошла в противоположную стену слева от двери. Прошила ее насквозь и застряла в дальней стене коридора. Вторая пуля попала в отверстие, оставленное первой, и поэтому преодолела 22-дюймовый промежуток по прямой. На выходе из досок внутренней обшивки она отклонилась вправо, пересекла комнату, пробила перегородку ванной и разнесла вдребезги дешевый унитаз из белого фаянса. Третья пуля летела чуть выше. Попав в гвоздь, крепящий наружную обшивку, она отклонилась под прямым углом. Прежде чем ее энергия иссякла, пуля пробурила себе дорогу вниз через 8 новых досок, словно выживший из ума термит. Окончила свой путь мятым куском свинца, застрявшим в новой сосновой доске. Ричард увидел в оптический прицел вспышку, вырвавшуюся из дула винтовки Гарбера. Понял, что его бывший командир выпустил короткую очередь из трех выстрелов. Понял, что пули обязательно попадут в стену здания суда. Уставившись на белые доски с расстояния 1200 ярдов, Ричард стиснул гребень крыши и зажмурился, ожидая взрыв. Гарбер понял, что Боркина убили не его пули. На это у них просто не было времени. Даже когда речь идет о крошечных долях секунды, существует определенный ритм. Выстрел, попадание. Однако Боркин был убит до того, как пули из М-16 успели бы долететь до него. Значит, где-то выше по склону находился второй стрелок. Гарбер понял, что он не один. Улыбнулся. Выстрелил снова. Еще 9 раз нажал на спусковой крючок и оставшимся 27 патронами изрешетил двоих бойцов Боркина, а заодно и стену здания суда. Выскочив из вестибюля здания суда, Милошевич бегом спустился с крыльца. Сжимая в правой руке табельный револьвер 38-го калибра и высоко поднимая в левой золотой значок бюро. «Агент ФБР!» — крикнул он. «Всем не с места!» Взглянув на Холли, он повернулся к Гарберу, поднимавшемуся навстречу, а затем к Маграту, который выбежал из-за здания администрации округа. Маград побежал прямиком к Холли. Крепко стиснул ее в объятиях, прижимая ее к стволу засохшего дерева. Холли смеялась. Она не могла, в свою очередь, прижать Маграда, потому что руки у нее были скованы за спиной. Отпустив ее, Маград сбежал вниз по склону и хлопнул по плечу Милошевича. «У кого ключи от наручников?» Гарбер указал на двоих убитых бойцов. Подбежав к ним, Маград порылся в пропитанных кровью карманах, нашел ключ и взбежал к дереву. Зашел Холли за спину и расстегнул наручники. Молодая женщина качнулась вперед, и Маград схватил ее за руки. Милошевич подобрал на дороге костыль и бросил его Маграду. Тот поймал костыль и передал его Холли. Молодая женщина спустилась держать за Маграда. Выйдя на дорогу, они остановились, оглядываясь по сторонам, удивляясь неожиданной оглушительной тишине. «Кого мне благодарить?» — спросила Холли. Вцепившись в руку Макроту, она посмотрела на труп Боркина, лежащий в 60 футах. Огромная черная туша упала навзничь. Головы у нее не было. «Генерала Гарбера», — сказал Макрот, — «познакомься. Это большая шишка из военной полиции». Гарбер покачал головой. «Нет, это был не я. Меня опередили». «И не я», — сказал Милошевич. Обернувшись, Гарбер кивнул в сторону леса. «Вероятно, вот его». Ричард бежал вниз по склону от административного здания, запыхавшийся. Тело ростом 6 футов 5 дюймов и весом 220 фунтов подходит для многого, но только не для спринта на одну милю. «Ричард!» — воскликнула Холли. Ричард не обратил на нее внимания. Не обратил внимания ни на кого. Пробежал дальше и уставился на белую стену. Он увидел пулевые отверстия, много отверстий, штук 30, большая часть из которых была сосредоточена в юго-восточной части стены второго этажа. Ричард таращился на них несколько мгновений, затем рванул джипу, стоящему на обочине. Выхватил лопатку, закрепленную рядом с запасной канистрой. Бегом поднялся на крыльцо. Взлетел на второй этаж и ворвался в комнату Холли. Подбежал к стене фасада. Ричард увидел не меньше дюжины выходных пулевых отверстий, пробивших сосновые доски. Рваные, расщепленные края. Ричард ударил по одному из них ребром лопаты. Разломил доску вдоль и, действуя лопатой как рычагом, оторвал ее. Вставил лопату в образовавшуюся щель и выломал следующую доску. Когда в комнату вбежал Магрот, Ричард успел вскрыть внутреннюю обшивку на протяжении 4 футов. Когда к ним присоединилась Холли, они уже смотрели в пустую полость. «Динамита нет», — тихо промолвила молодая женщина. Ричард бросился к соседней стене, оторвал несколько досок, чтобы быть абсолютно уверенным. «Значит, его здесь и не было», — сказала Холли. «Проклятие! Я не могу в это поверить!» «Динамит здесь был», — возразил Магрот. «Об этом сообщил Джексон. Он описал все, как было. Я читал его донесение. Джексон лично разгружал грузовик вместе еще с 7 бойцами и носил его наверх. Черт побери, Джексон видел, как динамит укладывали в стену. Целую тонну. Такое ни с чем не спутаешь». «Значит, динамит здесь был», — сказал Ричард. «А затем его отсюда достали. Укладывали его у всех на виду, а забрали тайком, для того, чтобы использовать в другом месте». «Динамит отсюда забрали?» — недоуменно переспросила Холли. «Женщины и дети должны умереть», — медленно произнес Ричард. «Ты о чем?» — воскликнула Холли. «О чем ты говоришь?» «Но не здесь», — продолжал он. «Не эти женщины и дети». «Ты о чем?» — повторила Холли. «Речь идет не о массовом самоубийстве», — сказал Ричард, — «а о массовом убийстве». Внезапно он умолк. У него в голове звучали раскаты страшного взрыва, прогремевшего 13 лет назад. Звуки Бейрута. Звуки базы морской пехоты, расположенной неподалеку от аэропорта. Ричард слышал их снова и снова, до боли в ушах. «Теперь я понимаю, что это», — прошептал он, перекрывая оглушительный рев, звучащий у него в голове. «Что?» — нетерпеливо спросил Магрот. «На просевших рессорах», — продолжал Ричард. «Но нам неизвестно, куда он уехал». «Ты о чем?» — снова спросила Холли. «Женщины и дети должны умереть», — повторил Ричард. «Так сказал Боркин. Он сказал, что этого требуют исторические обстоятельства. Но Боркин имел в виду не тех женщин и детей, которые находятся здесь». «Черт побери, что ты хочешь сказать?» — воскликнул Магрот. Ричард удивленно посмотрел на него, затем перевел взгляд на Холли, так, словно видел их впервые в жизни. «Я был в гараже», — сказал он. «Видел грузовик, наш грузовик. Он стоял на просевших рессорах, как будто загруженный под завязку. «Ты о чем?» — опять спросила Холли. «Боркин начинил машину взрывчаткой», — объяснил Ричард. «Стиви должен перегнать ее в какое-то людное место, где будет нанесен второй удар. Грузовик взорвется среди толпы. В нем целая тонна динамита. И Стиви опередил нас на целых 6 часов». Маград первым бросился к лестнице. «Садимся в джип!» — крикнул он. Карбер тоже устремился к джипу, но Милошевич находился гораздо ближе. Он прыгнул за руль и завел двигатель. Маград помог Холли забраться на переднее сиденье. Ричард остановился на крыльце, задумчиво уставившись на юг. Вдруг Милошевич выхватил револьвер. Большим пальцем взвел курок. Гарбер застыл на месте. Вскинул винтовку и прицелился. Милошевич нагнулся к Холли. Маград отскочил в сторону. Милошевич надавил на газ и рванул с места, управляя джипом одной рукой, другой наставив револьвер на Холли. Джип затрясся на ухабистой дороге. Гарбер понял, что попасть в Милошевича будет невозможно. Опустив винтовку, он обреченно проводил машину взглядом.